Часть третья. Цветы говорят. Язык цветов. Особый и выразительный. История букетов с продолжением. Однажды ко мне обратился молодой человек, с которым я уже был знаком. Он несколько раз заказывал у меня цветочные композиции. Но в этот раз случай был особый. Он хотел выразить свои чувства к женщине. Изначально их отношения были дружескими, но постепенно мужчина понял, что для него они перестали быть таковыми. Дама была старше его на 11 лет, и, вероятно, в этом была главная причина того, что мой знакомый не знал, как объясниться с ней и чего ждать. В итоге его посетила интересная идея. Он позвонил мне. «Дима, я буду через 15 минут, приеду с девушкой. Очень хочу, чтобы ты сделал для нее букет, но только...» «Она пока не знает, что ее ждет подарок. Пожалуйста, сделай все прямо при нас, но не говори сразу, что это для нее». Меня вдохновила такая просьба проникнуться зарождающимися эмоциями и чувствами этой пары, которая, по сути, еще и парой-то не является. Создать букет, ориентируясь на ощущения, которые они могут мне передать. Интересно же. И вот они приехали, молодой человек и девушка. Кстати, ловлю себя на том, что при знакомстве с ней я вообще не думал о возрасте. И здесь я ее называю и девушкой, и женщиной. Первое слово более подходит к ее открытости, искренности, живости. Второе — к зрелости, яркости, глубине. Да, все это об одном человеке. Они сидели друг против друга. Я разговаривал с ними и создавал букет, как будто лепил или вырезал из мрамора статую. Такого в моей практике еще не было, только я и заказчик знали, для кого предназначено мое творение. Находившаяся здесь же девушка была уверена, что они просто застали меня за работой, и я делаю букет для какого-то постороннего человека. Отношения между этими людьми, рождавшиеся на моих глазах, нужно было отразить цветочной композиции. Я впитывал каждое слово и каждую частичку энергии, которая излучала эта пара. Слышали выражение «воздух искрил»? Ощущения были именно такие. Руки сами потянулись к цветам насыщенных глубоких оттенков. Энергия женщины, ее красота и открытость ассоциировались с пышными, уже раскрывшимися розами, которые находятся в высшей стадии цветения. Они же символизировали откровенность молодого человека, его готовность сделать важный шаг. Оба партнера были очень обаятельными, откровенными, смелыми. Разговаривая с ними и параллельно собирая букет, я чувствовал, что становлюсь соучастником, создателем отношений. И в букете появились хризантемы. Это один из самых глубоких по смыслу цветов, олицетворяющий в разных культурах любовь, верность, солнечный свет и постоянство. А еще это символ мудрости и вечности. И хризантемы стали символом взросления Александра. Дам это условное имя молодому человеку. Он боялся, что девушка не воспринимает его серьезно именно из-за того, что он младше. Но работая над композицией и слушая разговор двух людей, я этой разницы уже не ощущал. В букете появились как яркие и насыщенные соцветия, например, почти раскрывшиеся пионы, олицетворявшие свет и зрелость, так и тонкие стебельки с листочками. Они подчеркнули хрупкость и тонкость чувства, которое только зарождалось. Я полностью влился в эмоциональный поток между мужчиной и женщиной, которые беседовали друг с другом и со мной. Интрига сохранялась, девушка по-прежнему ни о чем не подозревала, но сказала, что букет ей очень нравится. Значит, я был на верном пути. И вот букет готов. Я отдал его Саше, а он вручил его девушке. Она сначала не поняла, что происходит. В недоумении переводила взгляд на него, на меня, на цветы. Наступила пауза. Потом она глубоко вздохнула, спрятала лицо в цветах. Снова подняла голову, и на ее глазах появились слезы. Она обняла Сашу. И если до этого в ее движениях и руках, держащих букет, чувствовалась какая-то неуверенность, то в этот момент стало ясно, все совпало. Неуверенность прошла, нет недосказанности и разницы в возрасте. Есть соединившиеся судьбы двух людей, и цветы сыграли в этом не последнюю роль. Через два дня Александр снова обратился ко мне с просьбой сделать еще один букет для своей прекрасной дамы. Я уже понимал, что начинает развиваться некая история. Помните рассказ про язык цветов, популярный в прошлом? Так вот, в нашем случае букеты должны были словно рассказать двум людям друг о друге, помочь им почувствовать точки соприкосновения. И я положился на свою интуицию. В результате второй букет сильно отличался от первого. Мне захотелось показать, что выстраивание отношений есть не только страсть, интерес и увлечение. Я представил другую сторону взаимоотношений между людьми. Рождение связи более прочной и долговечной, чем страсть. И на свет появился букет из полевых цветов, растущих в нашей Ленинградской области. Многие считают, что полевые цветы – это что-то наивное, слишком простое, ничего подобного. Тонкие, сложные по цвету и хрупкие, они показывают нежность, взаимопонимание, близость эмоций двух людей. Второй букет символизировал уют, комфорт, приглашение в новую жизнь, основанную не только на пылкой страсти, но и на духовной близости. Был и третий букет, вполне традиционный, выполненный в светлой, нежной гамме. История развивалась, насколько мне известно, развивается до сих пор. Вот так цветы могут помочь людям не просто встретиться, но и понять друг друга. Что будет дальше? Как говорится, Вселенная разберется. Но мне кажется, если отношения мужчины и женщины начались с помощью цветов, то эти двое будут счастливы и гармоничны в любом случае. Туркановский букет. Начинаю раскрывать секреты. Расскажу вам о букете, который можно считать образцом моего стиля и всех моих предпочтений. Он олицетворяет все, что я считаю своими сильными сторонами. Я люблю крупные букеты. По моему мнению, в них проще показать индивидуальность и мою как флориста и человека, для которого букет предназначен. Хотя, конечно, нужно всегда думать об уместности и пропорциональности. Помните, о чем говорилось ранее? Мне интересно комбинировать много видов крупных, ярких, доминантных цветов. Считается, что в классическом варианте букета должны быть 2-3 крупных доминирующих цветка. А у меня присутствуют и орхидеи, и роскошные японские ранункулюсы, и рябчик в верхней части букета, и герберы. И все это объединено в единую композицию. Мне интересен вызов. Мне интересно попробовать то, что, возможно, является нарушением правил. Но, как вы помните, с опытом появляется возможность работать по собственным правилам, создавая гармонию из хаоса. А как создать эту самую гармонию, если в букете собраны очень разные по цвету, фактуре и настроению цветы? Не забывать о правилах сочетания и соподчинения, о правилах цвета и композиции. Что может еще нам помочь? Поможет еще одна важная характеристика, которая, как говорят, отличает мои букеты от других – это прозрачность и легкость. Когда вокруг каждого цветка присутствует воздух, пространство, и это пространство не нарушается, когда у нас есть возможность рассмотреть каждый цветок в отдельности. Нужно понимать секреты каждого отдельного цветка. Например, знаете ли вы, что тюльпаны в букете, стоящие в вазе, продолжают удлиняться, их стебли растут? Стебель у этих цветков очень сочный, поглощает много воды, и за время жизни букета значительно увеличится. И если флорист не знает об этом, он ставит тюльпаны в букете на том уровне, который кажется ему правильным. А через два дня над остальными цветами возвышаются тюльпановые рога. Поскольку цветы за это время выросли, значит, нужно создавать букет с учетом особенностей каждого растения, чтобы композиция, пока она стоит у вас дома, становилось не уродливее, а еще прекраснее. Я люблю рисковать. Пробовать новые сочетания, новые оттенки, новые формы. Балансировать между новым и хорошо забытым старым. Мне очень нравится все необычное и яркое, находящееся на грани. Но в то же время я использую классические приемы флористики, о которых уже подробно рассказал в предыдущих частях. Я всегда рекомендую начинающим флористам изучать основные правила и следовать им, а потом, наработав опыт, начинать экспериментировать. Можно сказать, что мои букеты щедры и изобильны. Кому-то это нравится, кому-то нет, но тут уж каждый сам решает для себя. При этом, используя множество различных растений, я учитываю характеристики каждого – оттенок, размер, фактуру. Обожаю создавать букеты, несущие радость и любовь, помогающие людям понимать друг друга. Это любовь, выраженная с помощью цветов. У меня нет одинаковых букетов, не люблю конвейер. Все мои букеты я создаю здесь и сейчас. Они передают эмоцию момента, настроение. Я часто говорю, что создание букета – это своего рода медитация. И это так. Работая над композицией из цветов, нужно отвлечься от всего – проблем, если они есть, обид и других подобных переживаний. Даже если вы уже опытный флорист, вы можете, например, в процессе создания букета общаться с друзьями или слушать музыку. Но цветы и идея букета должны быть на первом месте. Довольно пока секретов, расскажу еще несколько историй. Букетодиагностика. Думаю, многие знакомы с такой теорией. По внешнему виду букета можно судить о душевном состоянии того, кто его создавал. Например, взъерошенность композиции может говорить о том, что флорист находится в неком душевном поиске. Но знакомый психолог сказал мне однажды, что верно и обратное. Зрители иногда видят в готовой композиции то, что волнует конкретно их. Например, кому-то красные тона в букете покажутся теплыми и позитивными, кому-то тревожными. Кактусовая композиция для хорошего человека. Произошла эта история в начале печальных событий, связанных с недавним карантином, когда редкие минуты общения с друзьями стали особенно ценными. Я захотел сделать композицию для своей знакомой, очень близкого мне человека, и взял за основу кактусы и прочие суккуленты. Это растения, которые умеют запасать воду. Листья и стебли у них обычно пухлые и жесткие. Конечно, выглядели они необычно, даже, можно сказать, агрессивно. Вы подумайте, ничего себе подарок ближнему, но не торопитесь. Моя знакомая очень мудрый и щедрый человек, откровенный и прямой. С ней можно обсудить что угодно, и она всегда говорит все, что думает по этому поводу. Говорит откровенно, и после беседы возникает чувство легкости. Знаете, как врач иногда, чтобы принести облегчение, должен дать горькую таблетку. К суккулентам я добавил тонкие травы, как символ легкости и воздушности. И композиция сразу заиграла. Контраст жестких и нежных листьев стал словно иллюстрацией к нашему общению. Он символизировал откровенность и прямоту, иногда даже резкость, но в итоге всегда ощущение тепла и легкости. Моя знакомая взяла в руки композицию и почти шепотом спросила: «Откуда ты знаешь?» Я удивился. «Откуда я знаю что?» В ответ я услышал: «Я скоро еду в Калифорнию, а там эти самые кактусы и суккуленты буквально везде». Оказывается, я угадал, и букет был очень кстати. Но это еще не все. Через некоторое время знакомая мне призналась: «Мне очень тяжело было улетать, расставаться с близкими людьми. И когда ты принес эту композицию, я почувствовала огромную поддержку. Это было не просто немного Калифорнии. Это был сигнал: обо мне помнят, меня ценят». А еще кактусы и другие подобные растения – символ бессмертия и стойкости. И мои отношения с дорогими мне людьми такие же прочные. Винтажный букет. Название родилось само собой. Большинство тех, кто видел этот букет, говорили, что он вызывает ассоциации с чем-то старинным, напоминает о вещах из бабушкиного сундука. Пожелтевшие кружева, старые коробочки из-под конфет и пудры. Сравнивали его со старинной люстрой или винтажной шляпкой, украшенной цветами. Это довольно сложный каркасный букет. В этой книге я не говорю о букетах на каркасе. Все-таки для начинающих это довольно сложно. Просто отмечу, что такую композицию собирают на основе из натурального или искусственного материала. Каркас может быть двух видов. Технический, например, проволочный, его нужно скрывать. Декоративный, скажем, сплетенный из прутьев. Такой каркас вполне может стать частью декоративной композиции. Винтажный букет получился очень нежный по цвету. Его было видно, как будто сквозь туман или дымку. В нем не было ярких контрастных цветов, бледные герберы, светлые изящные клематисы, а еще сухие травы, которые сохранились с прошлого года. Высушенные травинки придали букету еще большую нежность. Зелени использовалось минимум, так как зелень — это яркий, определенный цвет. А цель этой композиции была совершенно другая. Нужно было создать нечто легкое, как туман. Кстати, на его создание меня вдохновила одна моя ученица, которая приехала на мастер-класс и сразу сказала: «Хочу сделать букет с сухими травами». Когда я провожу занятия в группах, где слушатели уже чему-то научились, предоставляю всем возможность сделать то, что они сами желают. Только в процессе немного направляю и поправляю. И вот у этой девушки получился удивительно тонкий по цвету букет. Я немного модернизировал его, сделал его более масштабным. Получилось передать довольно винтажное настроение. Букет для себя. Печали и радости флориста. История не для слабонервных. Было это в Италии, в городе Кортина-д'Ампеццо, куда я с друзьями отправился в отпуск. В первые же часы пребывания там меня поразили природные краски. В той местности была почти белая глинистая почва и лужи после дождя, как молоко. А до горизонта тянулись цветущие зеленые луга. Сочетание белого, зеленого, серебристого создает ощущение невероятной легкости и воздушности. И вот пока друзья отдыхали в отеле, я взял секатор, нож и пошел гулять. У меня сразу захватило дух от разнообразия растений. Я схватился сразу и за секатор, и за телефон. Нужно же фото делать. И вон там, вдали, цветет что-то желтое. Ну-ка, посмотрим, что это такое. И тут я спотыкаюсь, падаю со склона кубарем, причем прямо на секатор. И он вонзается мне, простите, в заднюю часть. А вся одежда сразу становится мокрой от росы. Больно, нелепо, обидно. И в то же время меня разбирает смех. Но я же за цветами пришел. Извлекаю секатор и начинаю собирать растения, похожие на те, что нас называют полевыми. Тонкие, нежные, с мелкими листочками. Набрав нужное количество, тут же на полянке я стал их чистить. Этот процесс долгий и, можно сказать, медитативный. Пока уберешь все эти крошечные листики и веточки, пройдет достаточно много времени. Погода прекрасная, воздух свежий, птички поют. И тут подъезжает несколько машин. Из них выскакивают женщины и много малышей. Видимо, мамы с детьми. Ребятня бегает и играет. Они кайфуют от хорошей погоды, солнца и просто от жизни. А я вспоминаю свое детство и получаю удовольствие от любимой работы. И вот тут я вдруг поймал какое-то новое для себя ощущение. Новый пейзаж, новые растения, новые краски. Я почувствовал, что у меня буквально на ходу появляется что-то новое в стиле, приходят свежие идеи. Букет получился тонкий, легкий, практически кружевной. А когда я поставил его в белую лужу, чтобы он немного попил, возникло ощущение, что передо мной не просто лужа, а целый океан необычного цвета. Я поработал с новыми для себя растениями, нашел непривычные краски и оттенки для своего стиля и получил в тот день огромное удовольствие. А если бы я после падения сразу поплелся в отель переодеваться и заклеивать раны? Лишил бы себя очень многого. Вот так, с неприятностей, иногда начинаются открытия. Кстати, прорезанные секатором штаны я зашивать не стал. Оставил на память. Букет «Душа друга». В нашей итальянской компании есть архитектор и дизайнер Алексей. Так сложилось, что обычно он организует практически все наши поездки. Собраться на пикник – Леша. Выбрать место – снова Леша. Проверить, все ли взяли с собой и не забыли ли кого – Леша. Этот человек всегда казался чем-то таким неизменным, в хорошем смысле. Надежным и стабильным, как те самые скалы, по которым мы лазили. Как-то я захотел сделать для него букет в знак благодарности. Мы как раз отправились в поездку по берегу неглубокого, но очень прозрачного чистого озера. И когда остановились, я стал собирать растения, которые, как мне казалось, отражают душу и натуру Алексея. Он человек добрый и открытый, но при этом очень глубокий. может рассказывать веселые истории, а через несколько минут решать серьезные проблемы, помогать, разруливать, организовывать. Этот человек умеет говорить и слушать. Он очень много знает, превосходно разбирается во многих сферах и в своей профессии, конечно. Однако никогда не проявляет высокомерия. И букет для него получился такой же, со множеством переплетений, мелких деталей, многоуровневый. Его можно было долго рассматривать. Когда эту композицию поставили в воду у самого берега, ощущение было такое, что она вобрала в себя все краски этой местности, отразила все грани прекрасного пейзажа. Цвета перекликались с цветом озерной воды, горных склонов, светлого песка. Букет даже не воспринимался как что-то отдельное, он словно бы оставался частью природы, благодаря которой появился на свет. Настроение и суть этого букета очень подошли к характеру и натуре Алексея. Он очень тонко, органично воспринимает мир и всегда находится в гармонии с ним. Замечу, что этот подарок еще больше скрепил нашу дружбу. Реакция была очень трогательная. Человек, скажем так, увидел себя в букете. Леша не просто забрал его с собой. Композиция до сих пор стоит у него в вазе, уже высушенная. Простые, непростые цветы. Помните, у нас уже шла речь о полевых цветах. Многие относятся к ним предвзято. Мол, недолговечные, неяркие, мусора от них много. Но на самом деле эти растения не так просты. Их скромность и незаметность, кажущиеся, из них можно создать очень тонкие, атмосферные, необычные композиции. Да, экзотики в них будет немного, а вот индивидуальность и душевность будут присутствовать обязательно. Букет ссоры и примирения или соломенный мостик. В Италии я умудрился поссориться со своей сестрой. Как это часто бывает, вроде ничего особенного друг другу не сказали, но искры летят. Каждый чувствует себя правым и уступать не хочет. И я решил сделать букет примирения. Руки сами потянулись к каким-то тоненьким стебелькам и растениям, напоминавшим обычные одуванчики, уже раскрывшиеся, пушистые. У меня родилась идея букета. Этот самый одуванчик — душа того, с кем произошла ссора. Несмотря ни на что, она нежная, трепетная и ранимая. А тонкие, колючие травинки и соломинки — это то, что создает внешнее впечатление от человека, которое часто бывает обманчивым. Да и ссоримся мы подчас из-за того, что видим не истинного человека, а свои собственные неоправданные ожидания. Букет было нечем скрепить, и я перевязал его пучком трав. Получился узел, напоминающий то ли птичье гнездо, то ли клубок ниток. Правда, удачный символ человеческих взаимоотношений. Перевязь прямо-таки символизировала запутанные чувства, обиду, нежелание слушать и слышать. Но вернусь к истории. В общем, я подумал тогда, подарю сейчас этот букет, и все будет хорошо. Мне кажется, что композиция все скажет за меня. И вот мы встречаемся всей компанией, как договаривались, я вручаю букет, на который возлагал такие надежды. И это был для меня буквально соломенный мостик. И говорю, этот букет я собрал для тебя. Мне хотелось показать твою душу, истинную натуру. И объясняю, что я имел в виду. И слышу в ответ, спасибо. И дальше мрачное молчание. И она явно не знает, куда деть этот букет. Он для нее связан со мной. Но не с любимым братом, а с человеком, с которым только что рычали друг на друга. А я-то рассчитывал на совсем другое. В итоге букет снова оказался у меня в руках. Я принес его в отель, сфотографировал по привычке и понял, что не всегда можно поправить ситуацию цветами. Нужно что-то еще. А я рассчитывал на такой соломенный мостик, именно как на способ исправить положение. Потом, конечно, мы помирились, после долгой беседы с глазу на глаз. В общем, ребята, разговаривайте друг с другом, а букеты вам в этом помогут. Но не всегда они заменяют живое общение. Поставил я эту композицию в стакан без воды, оставил, так сказать, без подпитки свои разрушенные иллюзии. Букет с берега Балтики. Эту композицию я создал для писательницы, очень взрослого, мудрого человека. но при этом сохранившего детское, радостное восприятие мира. Букет был собран на исходе лета, а растения для него родом с побережья Финского залива. Тому, кто бывал там, знакомо ощущение нашего Петербургского моря. Сосны, песок, ветер, прохладное к концу лета солнце. И краски природы яркие, но в то же время не кричащие. Многие любят там отдыхать. Да, не тропики, конечно, но на берегах Балтийского моря есть то, чего нет ни на одном экзотическом курорте. Созерцательность, спокойствие, тишина. А можно найти такие природные уголки, где сохранилась просто сказочная древняя атмосфера. Вековые сосны и ели, покрытые мхом гранитные скалы, загадочные леса, глубокие озера с темной водой. В общем, не хватает только Кощея Бессмертного и Бабы-Яги. В букете с берега Балтики присутствовал почти весь природный материал, который можно найти в Ленинградской области. Георгины, флоксы, скабиозы, ирингиум. А цвета и фактуры напоминают и о прохладной глади залива, и о загадочной темноте леса, и о дачных домиках с палисадниками, коих тут было великое множество еще с царских времен. Букет был очень интересен работой на контрастах. Много сухого материала, грубые ветки, сквозь которые просматриваются летние насыщенные цветы. Вообще, надо сказать, что такая композиция – это классика флористики. Так же, как в весеннем лесу сквозь прошлогоднюю листву показываются подснежники. Здесь через сухие ветки пробиваются, ну, не весенние цветы, а цветы заката лета. Можно сказать, что это такой прощальный вальс. Свет угасающего солнца, оттенки листвы, которая скоро начнет желтеть, цвет низкого северного неба. Но в то же время букет не оставлял чувства печали, безысходности. Он прославлял жизнь, круговорот природы. Он напоминал, что за осенью и зимой снова настанет лето. И, конечно же, такой букет отражает личность человека, для которого создан, показывает многообразие эмоций и чувств, любовь к жизни. Олицетворяет сочетание зрелости, основательности и молодой энергии. Воспроизводит настроение дома этой женщины, в котором мне довелось побывать в гостях. Гостеприимного, но очень индивидуального, не желающего раскрываться всем и каждому. Не бойтесь использовать растения и материалы, которые на первый взгляд кажутся непривычными. Например, в букете с берега Балтики очень интересно и уместно выглядели ветки, украшенные лишайником. Конечно, важно не переборщить и не превратить букет в нечто колючее и странное. Но о правилах уместности и соразмерности мы уже говорили. Место силы. Теперь я расскажу историю о букете для моей бабушки. Увы, ее уже нет в живых. Но недавно я, моя мама и еще несколько родных поехали в деревню, где она прожила много лет и где остался ее дом. Перед отъездом я отправился на рынок и купил ромашки. Когда мама увидела их, она сказала: «Надо же, ты помнишь, что бабушка любила именно такие?» А я купил цветы наугад, но, как оказалось, попал в точку. В мамином саду я срезал для букета еще несколько зеленых метельчатых гортензий и веточек декоративного винограда. И вот мы приехали в деревню, к бабушкиному дому, и увидели бурьян выше человеческого роста. Ведь из-за эпидемии туда 2 года никто не ездил. Впечатление от этого было очень тяжелое. Казалось, что все в полном запустении. Еще более мрачным настроение стало, когда я взял ведро, с которым бабушка обычно ходила за водой, и пошел к колодцу. И увидел, что он почти высох. Такое бывает. Вода есть, только пока рядом люди. Но потом мы вошли в дом. Я увидел, что там все осталось таким же, каким было во времена моего последнего приезда. Сохранились обстановка, шторы, ковры и даже стопки тарелок на столе. Я вошел в маленькую комнатку, которая когда-то служила бабушке спальней. Мне захотелось собрать букет именно там. И вот я начал создавать его из тех цветов и трав, которые привез с собой. Добавил еще немного растений, собранных прямо возле бабушкиного дома. И у меня в голове все время крутились мысли о том, что будет с памятью о бабушке и дедушке. Неужели все исчезнет? Не останется не только дома и самой деревни, но и воспоминаний о людях. и мне захотелось дать этому дому новую жизнь. Может быть, превратить его в свое личное арт-пространство. Я начал понимать, что этот дом станет настоящим местом силы, где воспоминания будут придавать эти силы и давать импульс для творчества. И все больше и больше мной овладевали воспоминания о детстве. О том, как летом бабушка встречала нас с сестрой, наших родителей, да и вообще любых гостей. Рано утром у нее уже ломился стол от угощений. Каждый день она пекла для нас новый торт или пирог. И это при том, что до завтрака она успела прополоть несколько грядок и сходить на рынок. Просыпалась бабушка не позднее 4 часов утра. И букет, несмотря на то, что в его основе простые ромашки, получился очень щедрым, теплым, радостным. Таким же, какими для нас всегда остаются наши родные люди. Когда композиция была готова, я прошел с ней по всему бабушкиному дому, сделал множество фотографий, потому что цветы уже не были для меня просто цветами, они стали олицетворением моего счастливого детства. Букет из ромашек превратился в любовь в чистом виде, всколыхнул во мне детские эмоции. Я долго думал, что с ним делать, а потом решил оставить на веранде. Мне приятно было думать, что дом больше не стоит пустым, что в нем осталось что-то живое. Именно живым я начал воспринимать этот простой букет, который подарил столько радостных воспоминаний. Я приехал в деревню с тяжелым сердцем, а уезжал в совершенно другом настроении. Я понял, что любовь людей, которых уже нет с нами, все равно остается в этом мире и охраняет нас, дает возможность жить и двигаться дальше. Пока в доме есть цветы, в нем есть жизнь. Несколько слов о ромашке. Ромашку часто называют флористическим символом России. Благодаря форме, напоминающей солнце, у многих народов ромашка считалась символом добра, любви и достатка. Ей приписывали способность отгонять нечистую силу и привлекать к вашему дому достойных людей. А когда в ночь на Ивана Купалу девушки начинали пускать венки по воде, желая узнать свою судьбу, самым достоверным считались предсказания венков, в которых среди прочих растений присутствовали ромашки. Праздничная нежность. Композицию с использованием оазиса я собрал для украшения праздничного пасхального стола. Самое интересное, что изначально я вообще не ставил перед собой задачу сделать основу в виде яйца. Просто взял ту, которая показалась подходящей, практически забыв о том, что оно является символом Пасхи. Но когда все цветы оказались на своих местах, стало понятно, что яйцо читается почти во всех ракурсах. Я тогда получил необычно крупные ранункулюсы. Их прислал знакомый селекционер. На рынке этих цветов еще не было. И вот эти растения разнообразных нежных оттенков стали символом новой жизни, праздника и радости. С ними прекрасно сочетались душистый горошек, голубоватый азотамнус, ландыши и пророщенная зеленая пшеница, которая украсила основу. Кстати, ростки пшеницы во многих культурах издавна считались символом новой жизни, возрождения и мира. Композиция получилась яркая и в то же время воздушная. Можно даже сказать, акварельная, нежная и прозрачная. Видели пасхальные открытки с изображением цыплят? Именно желтый, цыплячий цвет придает ощущение радости, нежности и солнечности. А нежно-голубой и серебристо-зеленый напоминает о весенней капеле, первых ручейках растаявшего снега, залитом солнцем небе. Ведь Пасха — это весенний праздник. Композиция в итоге получилась очень радостная, сияющая, как будто пронизанная солнечными лучами. Как говорят, лучшая похвала для мастера — восхищение клиента. Но еще лучше, когда мастер чувствует, что свою работу он хотел бы поставить и на свой собственный стол. Так вот, эту пасхальную композицию я бы с удовольствием оставил у себя. Она надолго поселила в моей душе праздничное, солнечное, весеннее настроение. Букет для молодой мамы. Такой букет был сделан для моей клиентки, художницы, очень творческой натуры. Мы познакомились с ней около года назад, почти случайно. Она шла мимо цветочного бюро и увидела в окне первого этажа меня, собиравшего букет. Решила зайти. Я считаю, что подобные встречи не происходят просто так. По моему мнению, Вселенная часто подает нам сигналы. Нужно лишь прислушиваться к ним. В моей практике было много таких встреч, когда людей что-то привело ко мне. И в результате всегда получались очень интересные, необычные букеты композиции. Встреча с девушкой-художницей оказала на меня большое влияние. Нам было интересно общаться, да и взгляды на творчество у нас схожие. В момент нашего знакомства художница была беременна. Собственно, в день нашего знакомства она и шла к своему врачу. Она несколько раз заказывала у меня композиции, всегда очень экстравагантные, асимметричные. Ей всегда хотелось чего-то этакого. В одном из собранных для нее букетов присутствовали два противоположных сезона. Например, шарики Вибурнума, летние зеленые и такие же, но темные осенние. Также в букете присутствовали синий и фиолетовый дельфиниум, ягоды, много разнообразных легких трав. Тон задавала зеленая гортензия. То есть при единой гамме присутствовала борьба противоположностей весны и осени. Ассоциация была следующая. Материнство – это в определенном смысле тяжесть, усилия. Все-таки женщина 9 месяцев вынашивает ребенка. Но это и большая радость. Поэтому в букете сочеталась некоторая тяжеловесность и узорчатые кружевные формы. Легкость также придавали травы, которые создавали нежную ауру вокруг всей композиции. Букет получился, несмотря на прохладные цвета, радостным и нежным. Солнечный букет для пары. Однажды некий молодой человек связался со мной и сказал, что хотел бы сделать сюрприз своей девушке, подарить ей мой индивидуальный мастер-класс. Она следила за моим творчеством в Инстаграм, смотрела ролики. Я очень люблю включаться в подобные мероприятия. Мне нравится сама атмосфера подготовки сюрприза, да и в целом общение с интересными людьми. Все прошло прекрасно, и я подружился с этой парой. Мы стали переписываться. И вот этот молодой человек мне сообщил, что хочет заказать букет на 8 марта для своей девушки. Он написал: «Я решил, что сам приеду за букетом. Я очень удивился и спросил: из Москвы в Петербург? Ну а что такого?» — ответил он. «В 5 часов утра выйду, к часу дня буду у тебя, заберу букет, а вечером поеду обратно». Я начал делать композицию на оазисе, чтобы она точно доехала до места назначения. Работать было легко, потому что эти молодые люди были чем-то похожи друг на друга. Он рыжеволосый, легкий на подъем, она легкая, солнечная, теплая. Эта пара для меня изначально ассоциировалась с воздушностью, теплотой, открытостью. И в композиции в итоге появились два павлиньих пера, ярких, необычных, декоративных, как своеобразный символ пары. Легкость и изящество придавали ветки березы и липы с только что распустившимися листочками. А за цвет отвечали мимоза, желтые и розовые тюльпаны, розы, хризантемы. Отмечу, что за окном в это время было -23 градуса, и работа над букетом буквально согревала меня, настолько он был солнечный и яркий. А пока заказчик добирался до Петербурга, поднялась еще и метель. Когда молодой человек приехал ко мне, его машина напоминала снежный ком на 4 колесах. Он был в полном восторге от композиции и вместе с ней поехал в Москву. Кстати, девушке он назвал какую-то другую причину своего отсутствия, так что она была в неведении по поводу того, что ее ожидает. Для меня очень лестно и очень ценно быть частью таких отношений, основанных на любви, уважении, желании сделать для любимого человека такое маленькое чудо. Человек решил приехать за букетом сам, и, несмотря на метель и мороз, привез любимой девушке букет, как настоящий волшебник. Такие случаи — это как драгоценные камни в моей коллекции. Посвящение художникам Золотого века. Следующая композиция, о которой я хочу рассказать, появилась в ходе очень интересного, можно сказать, эксперимента. Она создавалась прямо в галерее, в которой были представлены работы известных фламандских живописцев Яна Брейгеля-младшего и Питера Пауля Рубенса. Я хотел запечатлеть свои ассоциации с золотым веком фламандской живописи, создать посвящение великим художникам прошлого, произведения которых были символичны, неоднозначны, загадочны. Для этого нужно было найти цветы, изображенные на полотнах художников той эпохи, и создать из них свою собственную композицию. А что, если таких растений в наше время уже нет? Значит, надо искать схожие. По форме, по цвету и, что важно, по настроению. Например, я использовал сорт лизиантуса, которого во времена Рубенса и Брейгеля попросту не было. Он появился на рынке лишь несколько лет назад. Но его нежный цвет и тонкие лепестки хорошо передают одну из главных идей того времени. Нет ничего вечного. Жизнь быстротечна и коротка по сравнению с вечной жизнью души. Художники тогда часто обрамляли свои полотна тщательно выписанными цветочными гирляндами. И это не только напоминание о хрупкости жизни, но и дань традициям эпохи барокко. Само слово означает «пышный, роскошный». Эту двойственность сочетания духовного и земного символизирует соединение растений, разных по фактуре и цвету, хрупкие, нежные лизиантусы и яркие, активные розы. Но при этом все они находятся в схожей цветовой гамме, от светлого розового и сиреневого, красному и лиловому. В искусстве барокко господствовали причудливые изогнутые линии. В этом букете о них напоминают тюльпаны, у которых искусственно изменена форма, лепестки выгнуты в обратную сторону, а их алый цвет символизирует жизнь. Обязательный элемент композиции – лилия. Много веков она считалась символом Девы Марии, олицетворяла чистоту и невинность. Присмотритесь к натюрмортам великих мастеров XVI-XVII веков. Вы увидите, что цветам часто сопутствуют мастерски выписанные бабочки, пчелки, мотыльки. Они символизировали бессмертие души. В нашей композиции их заменили забавные соцветия краспедий. Они имеют шарообразную форму и располагаются на длинном стебельке. Добавленные к цветочной композиции, они и вправду словно порхают вокруг нее, напоминая то ли бабочек, то ли пчел. Вот такое получилось посвящение великим мастерам эпохи барокко. Осенний букет с барбарисом. Композицию я собирал для клиентки, которая любит букеты асимметричные и максимально естественные. Такой эффект естественности, натуральности, природности достигается за счет диких цветов. В отличие от тепличных, искусственно выращенных, они могут иметь какие-то дефекты и асимметрию. Но это не назовешь недостатком, это лишь особенность дичков. И вот в очередном букете для давно знакомой заказчицы, любительницы диких историй, я взял за основу дикий барбарис. В него уже опадали листья, остались только на кончиках веток. Это творение отличалось довольно тонкой и сложной работой с цветом. А что помимо этого? Смысл композиции я бы определил так. Хотелось передать настроение, сезонность. Я люблю осенние краски, поскольку осень – мое любимое время года. Большинство растений и плодов полны цвета. Но какие-то из них уже начали отцветать, а со многих даже начали опадать листья. Все соцветия и ветки тяжелые, так как растения впитали солнце, набрались воды, предстали перед нами во всей своей красе. Скоро придет мороз, и все умрет. Поэтому цветы, стебли и листья стремятся показать свое нутро, свою красоту. Помимо барбариса, в букет я добавил осенние цветы, крупные хризантемы. Они выглядели словно немного потрепанными, но на самом деле это просто такой сорт. Ярким и по-настоящему осенним акцентом стала бордовая кисть целозии. Вот такой получился осенний букет. В нем присутствовали и насыщенные, и приглушенные краски. Какие эмоции он передавал? Задумчивость, спокойствие, равновесие, умиротворение. И веру в то, что пройдет несколько месяцев, и в мир снова придет весна. Белый букет дружбы. Белые цветы считают самыми торжественными. При этом они подходят к любому случаю. В Италии, где краскам букета уделяют большое внимание, советуют брать белые цветы, никогда не ошибетесь. Белый — это цвет нежности, трепетности. Как говорят, в белом цвете можно увидеть все остальные. Белый может быть торжественным, печальным, нежным, радостным, отстраненным, каким угодно. Но давайте перейдем к композиции. Этот букет стал для меня олицетворением дружеских чувств. Я собирал его не на заказ, я его просто сделал. В голове у меня тогда был образ дружбы, именно такой, какая она должна быть, чистой, давней, бескорыстной. Да, она иногда подвергается различным испытаниям, но все равно остается крепкой и неизменной. У такой дружбы есть развитие, динамика, глубина. Каждый цветок похож на звезду, и клематисы, и раскрывшиеся тюльпаны. Белые цветы — символ свободы, возвышенности, отношений, у которых есть будущее, развитие и стремление. Сухие травы, с одной стороны, символизируют долгие отношения, с другой — тепло, комфорт, уверенность. Получилось воздушное кружево, которое будто защищает нежность клематисов, обволакивает их. Есть такой популярный в культуре образ — камень, покрывшийся цветами, или зацветший сухой древесный ствол. Контраст цветущего и сухого — это еще и олицетворение надежды, которые не мешают недоверие, ложь, ограниченность. Чем ближе вам тема, которую вы хотите раскрыть при создании букета, тем глубже и эффектнее он получится. Поэтому не бойтесь своих эмоций, не опасайтесь говорить о своих мечтах, переживаниях и надеждах в цветочных композициях. Мужской букет с дельфиниумом. Дело было под Новый год. Мне позвонили и сказали, что нужна композиция для мужчины-руководителя. Никаких вводных данных больше не было. За исключением того, что этот джентльмен любит изысканные цветы, близок к восточной культуре и ему около 60 лет, а занимается он торговлей сухофруктами. Зная, что одариваемый любит все необычное, я взял протеи и несколько веток бордовой орхидеи. О теме сухофруктов должна была напоминать одна любопытная деталь. Перед тем, как финиковая пальма выкидывает новую стрелку, на которой вырастают плоды финики, появляется длинная сухая оболочка, которую ботаники называют прицветник или покрывало. Она разворачивается, раскрывается, и оттуда выходит стрелка с финиками. И вот этот сухой прицветник я тоже добавил к букету. Смотрелся он необычно, экстравагантно. Над композицией возвышались соцветия белого дельфиниума, торжественные и яркие. Ниже, рядом с розовыми протеями, я разместил небольшие хвойные ветки. Они олицетворяли сложный долгий путь, пройденный человеком. Он ведь явно уже не подросток. Он многое видел и пережил. Колючие растения символизируют все те неприятности на его пути, которые удалось с честью преодолеть. В букете было довольно много цветов светлых оттенков и не раскрывшихся бутонов. Это говорит о том, что душа человека еще молода и открыта к чему-то новому, неизвестному. Протеи прочные, мясистые, словно лакированные, создают крепкую основу. В них можно найти ассоциации с каким-то знаковым событием в жизни. Это прочный фундамент, убеждения, достижения, поддержка родных и друзей. Насколько мне известно, именинник был в восторге. Односторонний букет или букет против выгорания. Пионы. Белые, словно морская пена. Немного розового и сиреневого. Открою страшную тайну. Эта композиция была красива только с одного ракурса. С обратной стороны это тихий ужас. Как она появилась? Когда город только открыли после карантина, я почувствовал эмоциональное выгорание. Во время пандемии я делал видеозаписи, проводил множество мастер-классов, вел прямые эфиры в социальных сетях, иногда по несколько в день. Это часть моей работы, и она мне нравится. Но через 2 месяца такой интенсивной деятельности, без выходных, я почувствовал, что все идет без души, нет порыва. Я просто взаимодействую с цветами. Надо было вытаскивать себя из такого состояния. И я решил сделать подарок сам себе. Вот моя любимая ваза, вот цветы, сделаю-ка я композицию для себя. И это будет самым лучшим лекарством. Получился какой-то кошмар. Готовый букет вышел кривой, косой и просто-напросто разваливался. Видимо, так я выпустил наружу мое внутреннее состояние. Но останавливаться было нельзя, чтобы это состояние не закрепилось. И я начал все собирать заново. В итоге на свет появилась композиция с белыми пионами. Правда, как уже сказано ранее, любоваться ею можно было только с одного ракурса. Но для меня этот букет стал чистым листом, символом обновления. Белые, нежно-розовые, нежно-сиреневые цветы — это словно пена на волнах жизни, чистый лист, на котором можно написать все, что душе угодно. Нужно было закрепить ощущение новизны, сделать еще одну композицию, которая бы окончательно вывела меня из состояния неопределенности, заставила снова поверить в лучшее. И в тот же день я сделал еще одну композицию из цветов, которую до сих пор считаю одной из самых удачных. Расскажу и о ней тоже.